вещами, листая книжки о любви. Эти строки идут посылом от души. Посмотри сама, что там было возможно. И прощать глупости можно, но осторожно. В 16 лет умирать за любовь. Да, это было в другое время, когда назад. Но я на такие поступки еще не готов умирать ради красивых английских глаз. У каждого в жизни есть свой поворот, и надо учиться свой путь выбирать. Но я не как все, у меня наоборот. Я умею судьбу догонять, исправлять. Опять и опять я продолжаю влюбляться. Одна лучше другой, за ними не угнаться. И эта фраза не по-пацански фанлав, для тебя звучала как настоящая правда. На небесах решили, что нам пора расстаться. И ты теперь уходишь, не дав шанса проститься. На небесах.